Глава 44. «Нет, нет и еще раз нет», — решительно сказал Джонни, когда проба Франсуаза Леруа закончилась. «Она не говорит по-английски. То есть думает, что говорит, но звучит это чудовищно. И голос. Такой писклявый голос абсолютно не подходит для кино». «Знаю», — отозвалась я. «Скажи сценаристам, чтобы написали для нее две сцены, которые можно выбросить при монтаже. Если она получит роль, то Габриэль будет сниматься, а вместе с ним снимутся и остальные, потому что он их лидер». Джонни замялся. «Я говорил с отцом», — признался он наконец. «Он считает, что для съемки мы можем найти обычных авиаторов и гораздо дешевле». «И потерять европейский рынок», — в тон ему отозвалась я. «Ты о чем?» «Для Франции и Европы фильм, в котором снялся Габриэль Леруа, «Король воздуха», — это одно, а фильм с какими-то безвестными летчиками совсем другое». «Но у нас будут играть звезды. Для Европы они обычные артисты». Как сказал однажды великий Макс Дорсет, слова — ничто. Тон, которым они говорятся, — все. Любая чушь, сказанная с апломбом, воспринимается как истина в последней инстанции. Я видела, что мои доводы заставили Джонни задуматься. «Мне не нравится его жена», — признался он. «Где он ее откопал?» «Женила его на себе проверенным способом, фальшивой беременностью». «Это Габриэль тебе сказал?» «Нет, конечно. Шарль Бернар разболтал. Она пела в кабаре, потом работала у Пуаре и других модельеров. Снимем два эпизода и выкинем их в корзину, но зато у нас будет Габриэль Леруа». «Тебе надо быть продюсером», — вздохнул Джонни. «Ладно, так и сделаем. Только вот что. Эта мадам вбила себе в голову, что ее ждет чуть ли не главная роль. Объясни ей, что у нее небольшая роль, но крайне важная. В общем, что говорят в таких случаях?» Он поднялся с места. «А ты куда?» — спросила я. «Поиграю в теннис, успокою нервы. Фильм даже не начали снимать, а я уже вконец вымотан». «С кем играешь?» «С Гиффордом». «Он сейчас в Нью-Йорке», — сказала я машинально и тотчас пожалела об этом. Джонни замер. «Ладно». Он рассмеялся фальшивым смехом. «Я играю с Рэйчел». «Девушкой, которая воображает себя костюмершей? Скажи ей, что с деньгами ее папы ей вообще можно не работать». «Лора, она хорошая девушка. И уж, конечно, ничего такого я ей не скажу». «Твой отец думает, что она подходит тебе больше, чем я. Поэтому он и взял ее костюмершей на авиаторов». «У меня с ней ничего нет», — проговорил Джонни с раздражением. «Я просто играю с ней в теннис. Ты же не играешь?» «Ну да, ты просто с ней играешь, но почему-то врешь, что играешь с другим. Во мне взыскал актерский дух. Момент как нельзя лучше подходил для того, чтобы закатить скандал. Разумеется, не истерический скандал с битьем посуды и разрыванием подушек, но скандал бонтон. Так сказать, умеренный, который покажет Джонни, что он мне не безразличен, что я...» Сноска. Бонтон хорошего тона. Французский. «Не безразличен?» Как бы не так. С точностью до наоборот. «Дело не в Рэйчел, а в том, что я сама виновата. Я никогда не любила Джонни, ни единой секунды, но убедила себя, что он для меня наилучший вариант. Однако придуманная любовь всегда отступает перед настоящей. И теперь я люблю летчика, который не свободен, который приехал из другой страны и который вдобавок может погибнуть в любой момент во время одного из своих проклятых воздушных трюков». «Ладно», — сказала я Джонни. «Поезжай, развейся, а я попытаюсь объяснить мадам Леруа, почему мы можем взять ее только на небольшую роль». Конечно, я ехала с надеждой встретить Габриэля, а не ее. Но в номере Франсуаза оказалась одна. Я объяснила, что мы согласны дать ей роль, но небольшую, потому что ее английский недостаточно хорош. «Но я думала, меня будут дублировать», — протянула она разочарованно. «Здесь не дублируют. Если вы актриса, вы обязаны давать десятки интервью. К плохому английскому сразу же привяжутся и будут его высмеивать». Собственно говоря, именно это и произошло с русской актрисой Анной Стен, когда она транзитом через Германию попала в Голливуд. Сноска. Анна Стен, 1908-1993, советская, немецкая и американская актриса. Несмотря на все усилия студии, Анна так и не стала звездой. Франсуаза слушала меня, щуря свои темные глаза и морща лобик, и я могла читать ее нехитрые мысли, как в раскрытой книге. «Я куда лучше блондинки», — думала моя собеседница. «Но она спит с сыном продюсера, и потому у нее главная роль. Вот непруха». «По крайней мере», — добавила я, — «вы освоитесь, увидите, что к чему, заведете полезное знакомство». «Ладно, уговорили», — пропищала Франсуаза и разразилась визгливым смехом, от которого меня покоробило. В ближайшие несколько дней Габриэль, фон Клюге, Шарль Бернар, Баксли и Франсуаза подписали контракт на съемки в «Авиаторах». Режиссером был назначен Артур Лэнд, с которым я уже работала. Когда начались костюмные пробы, я наконец-то познакомилась с Рэйчел, которая до того старательно меня избегала. Черноволосая, черноглазая, не слишком красивая, но целеустремленная. Я наблюдала в зеркале, как она смотрит на меня, когда думает, что я ее не вижу. Приятно увести мужчину у другой женщины. И вдвойне приятно, если она знаменитость, а ты за пределами своего круга никто. Матерью Джонни была английская актриса, которую Шенберг сделал звездой. А потом, когда она развелась с ним, сбросил с пьедестала. Долгие годы родители Джонни враждовали между собой, пока не объединились против меня. Экс-миссис Шенберг ненавидела меня, как только может ненавидеть старая забытая актриса свою молодую и успешную коллегу. На новый 1933 год Шенберг устроил прием в своем особняке для узкого круга, как он говорил. И полторы сотни избранных гостей с тихим изумлением наблюдали, как его бывшая жена заняла свое место за столом. Из авиаторов, задействованных в фильме, пригласили только Габриэля с женой и фон Клюге. Надо полагать, из уважения к его баронскому титулу. Присутствовала и Рэйчел с родителями. Причем, чтобы затмить меня, к белому шелковому платью она надела диадему, ожерелье, тяжелые браслеты и несколько бриллиантовых колец. «Однако», — пробормотал Артур Лэнд так, чтобы его слышала только я. «Кажется, кто-то ограбил ювелирную лавку». Но мне бриллианты моей соперницы были безразличны. А вот Франсуаза искренне страдала и еще за столом начала ссориться с мужем. Даже когда начались танцы, она все еще кипела. Склоки вообще были ее страстью. Она цапалась с костюмершами, устраивала скандалы в гостинице, предъявляла непомерные требования в магазинах. Габриэль пытался ее утихомирить, но она только распалялась еще пуще. «Какие бриллианты! Ах, какие бриллианты! Мне в жизни такие не носить! А на блондинке жемчуг, посмотри, какая нить! Жемчужина к жемчужине! Ты хоть представляешь, сколько стоит такая красота? Наверное, дом можно купить на эти деньги!» Ожерелье мне на день рождения подарил Джонни, который сейчас стоял у стены в окружении Рэйчел и ее родителей, которые явно были намерены его не отпускать. Я потрогала жемчужины и, повинуясь внезапному порыву, сняла ожерелье с себя и подошла к Франсуазе. «Раз оно вам так нравится, держите», — сказала я. «Ну же». Я вложила ожерелье в ее руку, посмотрела в ее изумленные глаза, развернулась и ушла. Потому что, как учил Макс Дорсет, лучший уход актера — тот, который производит эффект разорвавшейся бомбы. На следующее утро Джонни долго молчал и хмурился, но, наконец, не выдержал. «Послушай, то, что ты выкинула вчера, не лезет ни в какие ворота. Как ты могла подарить ей мое ожерелье?» И он с досадой прибавил. «Тебе, наверное, лучше вообще не пить». Я сунула руку в карман, достала ожерелье и положила его на стол. «Ты об этом?» Джонни вытаращил глаза. «Но...» «Ты плохо знаешь людей», — сказала я с большим аппетитом, принимаясь за еду. «Они просто не могли принять такой подарок. Я дала ей ожерелье, потому что иначе она устроила бы скандал и испортила всем настроение. Позже мне вернули ожерелье. Все». Джонни взял украшение и в замешательстве осмотрел его, словно надеясь, что мне вернули не его подарок, а подделку. Я была готова спорить на что угодно, что он не догадается о самом главном, что когда я покинула гостей и ушла на террасу, через несколько минут там появился Габриэль, который хотел вернуть мне ожерелье. А потом я поцеловала его. А потом... «Пожалуйста, больше не делай таких спонтанных подарков», — попросил Джонни. «Как скажешь», — отозвалась я, и мы заговорили о предстоящих съемках.